Глава 13. Ведь и сам я все это видел, и сам слышал, и все я понял. Я же не меньше вашего знаю, я ничем вас не хуже. Но я обращаюсь к Всесильному, я хочу возразить Богу. А вы раны мои лечите ложью, и все вы никудышные лекари. О, если б вы, наконец, замолчали, в этом и была бы ваша мудрость. Так вникните в доводы мои, послушайте, что скажу в свою защиту. Нужна ли Богу ваша неправда? Будете ли лгать ради Него? Для Него вы кривите душой. Его защитить хотите? Когда Он вас испытает, хорошо ли будет? Или обманете его как человека? Он вас сурово обличит, если будете темнеть, кривить душой. Тогда устрашит вас его величие, падет на вас ужас Божий. Вы припоминаете обветшалые речения, ваш щит слеплен из глины. Так умолкните и дайте мне сказать, а там будь что будет». Закусил я свою плоть зубами, жизнь держу на ладони. Он меня убьет, и нет надежды, но буду твердить ему, что я прав, и в этом мое спасение. А безбожник и подойти к нему не смеет. Слушайте, слушайте мои слова, внимайте тому, что возглашаю. Вот я излагаю свое дело и знаю, что я прав. Кто сможет меня оспорить? Тогда бы я умолк и умер. Только двух вещей со мной не делай, и не стану от тебя скрываться. Пусть не приближается ко мне твоя рука, и пусть не сотрясает меня твой ужас. А тогда позови, и я отвечу. Или дай мне сказать, и продолжи сам». Много ли у меня грехов и проступков? Назови мои грехи и пороки. Почему ты скрываешь от меня свой лик и считаешь меня врагом своим? Станешь ли ты гнать опавший лист и преследовать сухую мекину? Горькую судьбу начертал ты мне. Грехи юности обращаешь на меня. Ты заковал мне ноги в колодки, заклеймил подошвы моих ног, чтоб следить за каждым моим шагом. Распадается человек, словно гниль, как одежда, изъеденная молью.